5. Я свернул не в ту сторону и пару часов бесцельно бродил по улицам. Украшенные стекляшками магазины, сонные серые аллеи с непроизносимыми названиями, позолоченные Будды и восточные узоры, старые карты, старые клавикорды, пятнистые табачно-коричневые лавочки, торговавшие посудой, бокалами и старомодным дрезденским фарфором. Выглянуло солнце, и каналы отяжелели, заблестели кислородным блеском. Пикировали, орали чайки. Прибежала собака, держа в пасти живого краба. Я устал, голова кружилась, и казалось, что я начисто отрезан сам от себя, что смотрю на все это откуда-то со стороны. Я шел мимо секс-шопов и кофе-шопов, мимо лавок, где продавали старинные игрушки и дельфские изразцы XIX века, старые зеркала и серебро, которое сверкало в густом, коньячного цвета в воздухе, мозаичные французские горки и столики во французском дворцовом стиле, украшенные такими выпуклыми резными гирляндами и панно из шпона, что Хобби, увидев их, задохнулся бы от восторга. Да, в общем-то, весь этот приветливый, утонченный город, все эти его цветочные лавки, кондитерские и антикхандельс, антикварные лавки, нидерландские, напоминали мне о Хобби не только из-за антиквариата, который тут был на каждом шагу, но еще и потому, что в нем, как и в Хобби, была какая-то гармоничность, как в детской книжке с картинками, где торговцы в фартуках метут пол, а на нагретом солнцем подоконнике дремлет себе полосатая кошка. Я видел столько всего, слишком много всего, слишком много впечатлений, а я устал и замерз. Наконец, расспросив дорогу у прохожих, у румяных домохозяек с охапками цветов в руках, у пропавших табаком хипарей в очках в проволочной оправе, я отыскал дорогу к отелю, попетляв по мосткам через каналы и узким улочкам под сказочным светом фонарей. В отеле у портье я сразу же поменял немного долларов. Принял душ, в ванной сплошь скругленное стекло да сочные завитушки, помесь арнуво с каким-то холодным, космическим, научно-фантастическим будущим. И заснул, рухнув лицом в подушку, проснувшись несколько часов спустя от того, что мой телефон вертится на прикроватном столике, и от этого привычного стрекота мне на миг почудилось, что я дома. «Поттер!» Я сел, потянулся за очками. «Ах!» Я упал спать, не задернув шторы, и в темноте по потолку, подрагивая, бежала вода из каналов. «Что с тобой? Накурился? Только не говори, что в кофешоп ходил». «Нет, я...» Я сонно огляделся. Окошки и балки, шкафы и скат потолка. А за окном я стоял, чесал голову. Мостики через каналы светятся ленточками, отражаются арками от темной воды. «Так, я поднимаюсь. Ты бабу к себе не привел, нет?